Наконец стражник откинул какие-то крючки и открыл одну створку двери. За ней пришельцев встретил всего-то один арбалетчик с худой, неуверенной физиономией. Пара решительных людей справилась бы с ним простыми кухонными ножами, решил Лотар и вздохнул. Но, возможно, все дело в том, что с ним был Гергас. Затем их провожатый пошептался о чем-то со стражником, и они пошли по коридорам, в которых остановилось все светлее. Наконец все четверо оказались в довольно большом зале, расписанном фресками, изображающими сумрачных, застывших в нелепо торжественных позах мореходов и торговых капитанов. Лотар был уверен, что это не вояки. На портрете воина на переднем плане непременно красовалось бы оружие, а на заднем кипела бы какая-нибудь битва, на которую герой не обращал бы никакого внимания. А тут все было наоборот. Эти люди держали в руках морские карты, навигационные инструменты и иногда книги. А за спинами у них плескалось море, и по нему весело плавали корабли и разные лодки. «Да», — решил Лотар, — «за это стоит побороться». В небольшом закутке зала, в самом его освещенном месте, сидели люди. Были слышны их голоса и звон посуды. Гергас строго осмотрел своих спутников и поправил, как новобранцу, застежку на поясе Сухмета. Старый раб сразу догадался и принялся приводить себя в порядок. Хотя он-то и был одет лучше своих спутников, а украшений на нем было навешано столько, что хватило бы на полдюжины рубасов и десятка на два лотаров. Наконец к Гергасу бесшумно приблизилась и почти беззвучно хлопнула в ладони какая-то фигура. Гергас сразу шумно и резко звеня оружием и стуча каблуками на весь зал зашагал вперед. Лотар, Сухмет и Рубас последовали за ним. Они оказались перед обеденным столом, за которым сидели трое мужчин среднего возраста, молоденькая девушка и юноша с длинными вьющимися волосами. Во главе восседал измученного вида старик с длинными белыми усами, которые ему совершенно не шли, потому что только подчеркивали болезненную серость кожи. «Похоже, он скоро умрет», — решил Лотар. Он чуть было не включил свое магическое видение, чтобы определить, что же занимает князя, но вовремя сдержался. Даже за такую безвредную магию на юге могли попочивать стрелой в спину раньше, чем сообразил бы, что пришелец ничего дурного не хотел. Здесь был, конечно, не юг, но стоило ли рисковать добрым отношением? Как непросто было отказаться перед князем Мирама, вряд ли, а попытка осмотреть его останется незамеченной местными магами. «А!» — почти беззвучно проговорил князь. «Гергас, мой славный капитан, что-нибудь случилось?» «Мой князь Тизун, я привел к тебе трех наемников, которые хотели бы выяснить, откуда взялись собаки в нашей долине, и, возможно, помочь от них избавиться». Лотар покачал головой и выступил вперед. «Прошу извинить меня, князь, и ты извини, Гергас. Я пришел совсем с другим предложением. Я и мои друзья предлагаем избавить Мирам от собак, которые донимают ваш город. Но для этого нам необходимо кое о чем договориться». «Избавить?» Князь Тизун посмотрел на Лотара, потом с растерянным видом повернулся к мальчику с вьющимися волосами. «Прачис, я не ослышался?» Он повернулся к девушке. «Светока, мне показалось?» «Тебе не показалось, папа», — девушка с тревогой рассматривала Лотара. «Со временем она будет еще красивее», — решил Лотар, «но тяжелый подбородок и высокий лоб не обещают легкой жизни ее мужу. Впрочем, откуда я знаю, как мирамцы обращаются со своими женщинами? Может быть, женщины с твердым характером у них как раз и считаются самой удачной партией?» Лотар скосил глаза на товарищей. Рубас, славный рубака и честнейший воин, гордый своим прозвищем капитан наемников, стоял на вытяжку и не сводил глаз девушки. И его обычно чуть-чуть улыбающиеся глаза смотрели с такой тревогой, с какой Рубас не смотрел и на принцессу Мицар, когда она колотила его так, что сломала Рубасу несколько ребер, несмотря на чешуйчатый панцирь. Наконец княжна заметила его невежливый взгляд и, чуть нахмурившись, опустила глаза. «Он сказал, что избавит нас от собак? Ты слышал, Бугашит?» Старик, сидящий рядом с молодым княжичем и, по всей видимости, наследником престола прачесом, нервно кивнул. «Он сказал именно так, князь. Я бы на твоем месте не очень доверял чужеземцам, которые слишком много обещают». Но князь не слушал его. Он повернулся к толстяку, который выходил встречать Гергаса и его спутников. «Воевода, мне придется тебя отблагодарить за эту замечательную встречу». «Да, отблагодарить». Толстый воевода так низко поклонился, прижав руку к сердцу, что его непомерно длинный чуб упал на лицо. Несколько волосинок прилипли к потному носу, даже когда он привычным жестом отбросил прядь в сторону. «Папа, может быть, нам следует спросить этих людей, как они собираются выполнить свое обещание?» — спросил княжич. «И главное, сколько это будет стоить?» — буркнул старый Бугашит. «Сколько в начале и сколько в конце?» Князь быстро обернулся, посмотрел по сторонам. «А где Капис?» «Опять он удрал в свою библиотеку. Кванет, ты не можешь сходить за ним?» Один из обедающих, кого Лотар еще не знал по имени, поднялся и ушел в темный угол зала, где, вероятно, находилась дверь. Лотару бросилось в глаза, с какой любовной тревогой проводил его фигуру княжич и княжна. Не нужно было даже включать магическое видение, чтобы понять, что это воспитатель обоих княжеских детей. Однако, несмотря на очень хорошее происхождение, может быть даже равное местному дворянину, он был на положении слуги, хотя и особого рода. Вот и сейчас князь попросил его сходить за неведомым пока каписом, потому что любому другому этот капис отказал бы, а к Ванету не мог, потому что наставник княжичей явно был фигурой влиятельной. Лотар вздохнул. Слишком легко он стал понимать все, что тут творилось. Или это быстро просто признаком настоящей, а не показной искренности, или эти люди уже настолько подчинились выпавшему на их долю несчастью, что придется укреплять их желание сопротивляться обстоятельствам. «Эх, жаль, Гнебергиша нет». «Что?» Никто ничего не произнес, но все посмотрели на князя с таким укором, что он тут же спохватился. «Ну все, молчу». Потом он оглядел Лотара. Грубо со сухмета широко улыбнулся, как будто остался доволен увиденным, и спросил. «Может быть, вы есть хотите, молодые люди? Присаживайтесь. Пусть Сашур позовет кого-нибудь из челяди. Они принесут стулья, и мы все обсудим за едой. Нет ничего лучшего, чем потолковать о серьезном деле, закусывая. Я с молоду так делал, и вот теперь так делаю. И как будто редко ошибаюсь». «Что ты говоришь, Букашит? Опять не согласен со мной?» Боярин Букашит медленно и лениво жевал что-то, но на всякий случай кивнул. Лотар сомневался, прислушивался ли он к словам князя. «Пора было действовать». Лотар поклонился. «Благодарю, князь. Мы вполне достойно поужинали в трактире, недалеко от твоего терема, поэтому не успели проголодаться». «Ну, тогда, может быть, вина?» «Прикажи принести 3 новых кубка, Сашур. Мы отведали сомского, князь. Такого вина нет на всем южном континенте». «Что же ты все отказываешься? Невежливо как-то получается. Я предлагаю, а ты все время отказываешься. Может быть, тогда созовем большой совет, туда и подадим вино? Я всегда любил, чтобы на советах, особенно если они допоздна затягиваются, подавали горячее вино с кардамоном. Отличная штука. Мне-то уж нельзя, но когда я был молодым, как ты...» Он огляделся. «Что? Я опять что-то не то говорю? Ну, молчу». «Нет, что ты, все очень правильно и дельно, мой государь», — проговорил Сашур. Он уже сидел за столом и так же лениво, как Букашит, жевал что-то, старательно двигая челюстями. «Пожалуй, пора кончать спектакль», — решил Лотар. «Вообще-то мы говорили о собаках». «Вот именно. Я полагаю, нам следует согласиться со всеми твоими условиями, если ты действительно обещаешь избавить нас от них». «Я обещаю, что сделаю все, что в моих силах». «Каков нахал», — проронил Букашит. «Сначала обещает, потом тут же увиливает». И даже не говорит, что попробует сделать, а сразу «я сделаю».